чтобы уяснить себе сущность того процесса, который происходит при различных операциях с изображениями людей, вспомним то место из Канта, где он говорит о материи. В статье «Траумен Эйнес Гейслер Сегерс» мы читаем: «В материи, по-видимому, заложено какое-то духовное начало, тесно связанное с нею. Это начало ничего общего не имеет с теми силами, которые определяют взаимоотношения между отдельными элементами материи. Оно является скорее ее внутренним принципом». Каково это начало? На этот вопрос мы можем найти приблизительный ответ в исследованиях Егера. Он установил, что последние остатки материи, отделяющиеся при процессе разложения, должны подвергнуться окислению с тем, чтобы устранить их из всей совокупности материи и дать свободный ход тому жизненному процессу, который протекал до тех пор. При этом окислении освобождаются чрезвычайно утонченные вещества, к которым неприменимы никакие методы химического исследования. Эти вещества Егер называет жизненным двигателем. В них он видит источник различных физических и психических состояний, вроде радости, гнева, ужаса, грусти и так далее. Всякий раз, когда возникает определенное взаимодействие между телом и духом, эти вещества приходят в состояние крайней активности. Так, внешнее раздражение, достигшее какого-либо органа нашего тела, вызывает некоторое разложение нервной и мозговой протоплазмы. Другое дело — волевой импульс, который с помощью сокращения мускулов ведет, например, к поднятию руки. Отсюда как бы само собой следует, что возникновение этого своеобразного вещества привело в первом случае к освобождению чувственного раздражения, тогда как во втором случае оно явилось причиной воздействия волевого импульса на нервную систему. Жизненный двигатель относится к элементам материальной природы. Вместе с тем он лишен видимости и материальности химической субстанции. Его можно уловить чисто физиологическим путем, наблюдая биение пульса или дрожание руки. Мы тем самым имеем дело с проявлениями жизненного двигателя. В связи с этим он должен занять совершенно особое место среди прочих химических веществ, подобно своеобразно действующим эманациям неорганических тел, которые мы не без удивления заметили на примере радия. Здесь следует напомнить, что книга была написана в начале XX века, и многие представления за прошедшее время устарели либо изменились. Тот факт, что в вопросе о жизненном двигателе речь идет об отложениях протоплазмы, этой основной материальной субстанции всех органических существ, свободно обращающихся как в организме, так и вне его, делает еще более правдоподобным предложение о том взаимоотношении, которое существует между ним и человеческим духом. Жизненный двигатель играет первенствующую роль во всех исследованиях, произведенных Де Роше, профессором Луисом и тому подобное. Де Роше совершил много опытов над различными лицами, на которых навевал сомнамбулистический сон. При этом неизменно обнаруживался один и тот же факт — исчезновение чувствительности кожи. Но вместе с тем он установил, что эта чувствительность на самом деле не исчезает. Здесь вокруг тела сомнамбулиста скорее возникает целый ряд концентрических, чрезвычайно тонких слоев магнетического или, по терминологии Рейхенбаха, адического характера. Сами по себе эти слои обладают большой чувствительностью, но они отделены друг от друга промежуточными зонами, лишенными всякой чувствительности. Расстояние между двумя смежными слоями равно 3-6 сантиметрам. Самый нижний слой отстоит от тела на расстоянии 1,5–3 сантиметров, некоторые из них расположены на расстоянии нескольких метров от тела. Если поместить стакан воды в области того слоя, который непосредственно примыкает к телу, то при этом появляется одическая тень, и вода, поглощающая от, приобретает крайнюю чувствительность. Если вода в достаточной степени насыщена одом, то на ее поверхности появляется одический пар. Вместе с тем возникает магнетическое взаимодействие между одизированной водой и тем лицом, над которым совершается опыт. Всякое прикосновение магнетизера к воде вызывает у сомнамбулиста боль в тех частях тела, около которых находился стакан и из которых излучался од.